Глава 35. Не верь змеям. Иринка вздрогнула, очнувшись, и машинально проследовала туда, куда ее повел эльф. Снова в кабинет отца. Опять туда, откуда она вот почти только что уходила уговаривать мачеху и надеялась, дурочка, на то, что все обойдется. Хотите насмешить богов? Расскажите им о своих планах. Или громко подумайте. Этим монстрам-телепатам без разницы, хотя смотреть, небось, нравится больше. Потому ТВ и популярнее радио. Опять она, наверное, здорово позабавила звездную четверку. «Лорра и Вейда», — твердо начал Шитсар. «Мне не нравится, как умерла Лорра Триавда». Я предложила ее вылечить, она отказалась. Жалобно мяукнула Ивкина в свое оправдание. Что она еще могла сказать? Свидетелей-то у беседы не имелось, алиби нет. «Могу понять». Вместо упреков почтительно склонил голову управляющий и фактически повторил слова покойницы. «Лора потеряла всех, ради кого жила, и утратила волю к жизни. Но я веду речь о другом. Кровь горлом — это не следствие ран, полученных в сражении у ритуального зала. Это явственная печаль проклятия от нарушенной клятвы. По-видимому, Лора сказала нечто, о чем должна была молчать, в чем давала слово под властью знаков, вероятно, Диварда. К сожалению, я, посвященный Лайшаалы, не могу увидеть истаивающих отпечатков. Я, посвященный Мертвителя, вступил в беседу Диаль. Поторопись, попросил Шитсар и протянул эльфу перстень-печатку почетного гостя замка, взяв ее из сосуда до жути напоминающего хрустальную конфетницу, водруженную на краю стола князя. Эльф, ничего не говоря своей Лоре, молча перстень принял, надел и испарился из кабинета. Вернулся быстро. Иринка даже не успела намолчаться вдоволь и засыпать Шитсара вопросами. Спокойное выражение его лица, впрочем, ни о чем еще не говорило. Стоило лишь припомнить вдохновенную легкую улыбку, играющую на устах Эр-Оля, когда он убивал. Встав за спиной своей Лоры Оль, Диаль констатировал. «Печать молчания, нарушенная». Успел рассмотреть под оком прозрения. Делал мастер, но молодой. Силы на сокрытие следов пожалел или не знал, как скрывать. «Приплыли», — мрачно вздохнула Иринка, припоминая комбинацию из вроде бы простых 7 символов Мертвителя, о которой, среди прочих, ей толковал в дороге Диаль. Она даже не пыталась их воспроизвести, помня эксперимент с туманом, но была почти уверена. Даже при полном божественном попустительстве чертежных навыков Иринки Ивки точно не хватило бы, чтобы воспроизвести быстро и безупречно 7 знаков кряду. А уж действовать так, чтобы начертить это самое око в считанные секунды и безукоризненно, она и подавно не смогла бы. Воистину, Диаль крут во всем, а ей остается голимая теория или применение руны божественной магии как оружие массового хаотичного поражения. «Что именно сказала тебе мачеха? Постарайся вспомнить, моя Лорра. Это важно», — попросил Эр-Оль. «Ну, что никогда меня не любила, что шпыняла ради пробуждения силы», начала неохотно, но честно перечислять девушка. Ее последние слова, возможно, пара фраз, не больше, тактично внес коррективы Эр-Оль. Проклятие начинает действовать с отсрочкой не более 5 ударов сердца. «Чтобы я не верила сладкоголосым змеям», процитировала Иринка в абсолютном обалдении. Важности в этом бредовом заявлении она никакой не видела, как ни старалась. Может, это у нее уже бред начался? Или имелась в виду какая-то аллегория о льстецах? «Не думаю, моя Лорра», — хмуро качнул головой управляющий и пояснил. «Не так давно в замке были гости, торговый караван. Привозили красивые пояса из змеиных шкур, драгоценные украшения из самоцветных камней, оружие и кое-что другое. Лора дозволила им расположиться у стен замка. Даже сама ходила к шатрам. Пыталась развеяться. Вернулась с покупками, причем траты на первый взгляд были более чем скромными, а украшения и оружие высокого качества. Лора казалась задумчивой и в то же время очень довольной. Торговцы не успели отъехать, как начались разговоры о том, что Дайжину пора заявить права на перстень князя и пройти ритуал принятия богами. Твой брат, у него были недостатки. Но он никогда не был трусом и полностью доверял матери. Поверил ей в том, что у него выйдет овладеть силой камня, управляющего защитной сетью, и одновременно пройти посвящение, обретя милость Бога. Индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела. Растерянно подумала девушка, пытаясь разобраться, куда клонит управляющий, причем здесь слова мачехи о змеях. «В торговом караване были купцы и гадатели из нагов», — проронил Шицар. «Думаю, Лори Триавди могли обещать или напророчить нечто, заставившее ее действовать необдуманно и поспешно. Среди выходцев из Найкшос встречаются мастера затуманить сознание даже самым недоверчивым и здравомыслящим», — проронил Диаль, вспоминая что-то свое и явно недоброе. То есть мачехи прополоскали мозги, заставив отправить Дайжина в ритуальный зал? А нафига? В чем смысл? Он мог пройти, и что тогда? Или не пройти? Одно из двух. И какие купоны с этого надеялся получить неизвестный тип? Или все дело в том, что милый мальчик умудрился оскорбить кого-то важного в торговом караване, и с ним просто разделались чужими руками? Но не слишком ли мудрено для торговцев? Нет, не вяжется. И, кстати, снова наги поднасрали, как у Келдерета. Эти змеихвостые что? Просто своих соседей шибко не любят и пакостят по мелочевке до полномасштабных диверсий везде, где только можно? Вроде как и Вейда такого не припоминает. Отношение к чешуйто-хвостатым в замке вполне ровное было, без расизма, въевшегося на уровне подсознания. Да и в Меладе ни с чем подобным Иринка не сталкивалась. Или смысл в другом. И это самое другое до меня никак не доходит. Я же не Арман Ришелье и не Макиавелли, в политике ноль, без палочки. Даже новости эти никогда не слушала и не смотрела. Всегда на другой канал переключала. Может, зря? «Для любого действия должна быть причина», — заметил Шицар и спросил вовсе уж странное. «Скажи, Лорра, вела ли ты беседы с нагами?» Это он что, намекает на меня, как на причину всего, и, судя по его виду, даже не упрекает, а одобряет? Ну, старый интриган. Иринка не знала, возмутиться ли ей или восхититься полету фантазии управляющего, не весь что возомнившего о наследнице. «За время моих странствий я беседовала с нагами лишь дважды. У латочника покупала вафли с начинкой и у кожевника пояс, расшитый бисером. Все. На заговорщиков не тянет». Максимально подробно отчиталась наследница, даже не думая каяться в несуществующей интриге или рассказывать вампиру о заговоре отравителей в людской провинции. Келдерет доверил ей тайну не для того, чтобы трепаться на всех углах. К тому же, где Мелад людской и где вампирское княжество? Слишком всеохватный заговор выходит, если все проблемы вместе со змеехвостами в одну веревку заплетать. «Что ж, пока все, что мы можем, это предупредить стражей насчет любых нагов и поостеречься до выяснения причин. Как бы то ни было, Лорра, но содеянного не изменишь. Наследник не вышел из зала князем, не подчинил своей воле и крови камень алтарь, не обновил исконного запрета тварям таиться в чащах, не трогая живущих в Валадаре, не напитал силой охранные камни поселений и дорог. Теперь с каждым днем они будут слабеть, выпуская то тут, то там чудовищ из леса. Без владыки наш край обречен». С легким вздохом закончила речь перечисления с изобилием «мне, Шицар», и в надежде глянул на Иринку. «Он что, ждет, что я сейчас проникнусь патриотическими чувствами? Утру слезы умиления, нацеплю перстень на палец и пойду по-быстрому подчинять камень? Я что, самоубийца?» Искренне удивилась вампирской наивности девушка. «Да с чего бы это? Я им, сволочам, без жалости травившим девчонку, ничего не должна. Пусть выискивают достойного бастарда в своих рядах и в зал толкают на убой. Может, у отца, где один другой завалялся? Я бы уступила право на почетное самоубийство и все проблемы в придачу. Вот чего Шицар на меня так смотрит? Я жить хочу, а не рисковать без толку». «Лори необходимо отдохнуть с дороги», — выручил ее Диаль, избавляя от необходимости обсуждать все прямо здесь и сейчас. «Прошу меня простить. Покои наследницы готовы и ждут», — склонил голову управляющий. «О спутниках Лоры также позаботятся». Вместо того, чтобы сопроводить Иринку в старые Ивкины комнаты, весьма скромные по меркам наследницы, ее отвели в совершенно другие. Нет, не те, что когда-то принадлежали матери или Дайжину. Кажется, эти когда-то являлись почетными гостевыми. Во всяком случае, в пяти помещениях, габаритами застрявших между понятиями «комната» и «зал», можно было сыграть в гольф. Поэтому место для Иринки, Диаля и отказавшегося покидать их фарашира нашлось с избытком. Наверняка оборотень решил для себя: оставишь их ненадолго, а потом чего доброго. Про новые трупы наместнику докладывая. Лучше уж приглядеть. Кстати, вещи из кареты, чтобы Иринка могла переодеться, уже были доставлены в покое. Осталось только смыть с себя дорожную пыль. «Моя Лорра», едва за фарширом, уединившимся в отдельной комнате, и Шицаром, удалившимся в коридор, закрылись двери, обратился Диаль к Иринке. Он устремил на нее сияющий, любящий и абсолютно преданный взгляд. «Умоляю тебя, будь осторожна. И все обдумай перед тем, как входить в зал. Слишком странные сети плетутся вокруг». «Так, стоп». Ирина в полном обалдении уставилась на своего телохранителя и советчика и мысленно взвыла. «А с чего и этот взял, что я полезу туда, рискуя жизнью?» «Боги направляют, но они никогда не толкают вперед раньше, чем ты будешь по-настоящему готов», продолжал верный последователь Диварда. «Хм, да я как бы вообще не готова и готова не буду. Пусть боги думают, что хотят, а у меня своя голова на плечах есть», буркнула снова про себя Иринка, не горя желанием собачиться с Диалем. «Твоей благородной душе, моя Лора, горит жажда защитить земли предков, укрыв своим княжеским плащом», торжественно вещал Эр-Оль, а попаданка отчаянно вопила мысленно. «Жажда защитить? Где ты ее разглядел, вкусняшка? Да я слинять отсюда хочу и побыстрее, чтобы сами кровососы проклятые совсем разгребались, сами ту кашу, которую заварили, хлебали». Что-то возмущенно бурча про себя, Иринка ушла в ванную. Молча. Чтобы не наговорить мужчине, так странно толковавшему ее мотивы, мысли и желания, чего-то откровенно грубого. Диаль же не виноват, что у него ум за разум зашел, так сказать, на старости лет. Зато вкусный, красивый, за нее всех убьет. А Диаль, едва за его Лорой закрылась дверь, разом прекратил играть одержимого высокими идеалами идиота. Отчаянно грустным стало на миг прекрасное лицо древнего эльфа, чтобы миг спустя снова разгладиться. «Прости, моя Лорра Оль», — одними губами шепнул мужчина, склоняя голову и прячась за водопадом волос, не запылившихся и не растрепанных в сражениях и иных перипетиях дороги. «Прости за обман, но с богами нельзя спорить. Они привели тебя сюда, к ритуальному залу. Ты или переступишь его порог добровольно, уверенная в себе, в своих силах, с высокими чаяниями в душе, либо тебя туда втолкнут, не дожидаясь, пока ты переборешь сомнения и страхи. И тогда никто не поручится за исход битвы. Я не могу войти туда с тобой, но буду ждать и надеяться, что назад вернется моя Лорра. Если же нет, упокою чудовище и лягу рядом».